вчерашняя тренировка была просто ужасной, но у меня ничего не болит. Это ты сделал? Да, подлатал тебя вчера немного, спасибо. Я не знала, что ты целитель. Немного маг, немного целитель, немного воин, а хочется быть человеком, а не ломовой лошадью. Риканталь сильно удивился, увидев наше благоухающее состояние на следующий день. Наверное, он рассчитывал, что мы будем лежать пластом после его тренировки. Занятия с эльфами прошли более успешно, чем вчера. В этот раз только Ланиэль не покорился этот навык, из-за чего она выглядела очень расстроенной. Даже попросила с ней позаниматься немного отдельно. Я не видел особого повода отказать, и мы договорились, что завтра, перед общим занятием позанимаюсь час с ней индивидуально. Тренировка с Риканталем прошла значительно легче, чем вчерашняя. В этот раз я задавал уточняющие вопросы о том, каких эффектов он хочет добиться упражнениями, да и тело, мое и Мьёл были подготовлены к подобным издевательствам, что дало нам пройти тренировку полностью и не быть после этого не в состоянии пальцем пошевелить. Вернувшись в комнату, я усыпил Мьёл и снова перетащил ее в домен. Сделав все необходимые изменения в теле у нее и у себя, я перенес нас обратно в общежитие. Как только Мьёл проснулась, сразу начала задавать глупые вопросы. «Ты опять лечил меня?» «Ага». «А зачем усыплял?» «Я ведь уже говорил, тайна. Пока никто обо мне ничего не знает, я жив и более или менее в безопасности. Зачем тогда вообще лечил? Мог ведь и оставить все как есть. Можешь считать это ребячеством, но не хочется ударить в грязь лицом перед эльфом. Он ведь нас по-настоящему учит, от слова не отступает, но так, чтобы мы сами от обучения отказались. Надо взять максимум, пока он не понял, в чем подвох. Да и навыки боя такого уровня пригодятся как мне, так и тебе. Из нас двоих это ты клинки из рук выращиваешь. Да, это точно. Но все-таки, не мог бы ты меня в следующий раз не усыплять? Не мог бы. Или лечение во сне, или самостоятельно. Хорошо, я согласна на лечение. Я удивленно посмотрел на нее. Я вроде, как ни о чем не спрашивал и не уговаривал, даже отвечать не стал. Остаток дня я посвятил изучению книг из библиотеки. Я уже составил длинную подборку материалов, которые должен был изучить, список более чем в 500 книг, и я планомерно их поглощал, благо, чем дальше, тем проще было достаточно много пересекающегося материала. Мьёл совершенно неожиданно для меня вдруг тоже решила учиться дополнительно, и попросила порекомендовать, с чего начать. Я перекинул ей книгу профессора Эрнеста Леплихша, посвященную контролю ауры, собственно по его методике я и обучал эльфов и ее за компанию. Она действительно начала ее читать, и задавать мне уточняющие вопросы. Вопросы были толковыми и по теме, и кое-что даже пришлось демонстрировать. Закончив занятие, мы постепенно перешли на бытовые темы, а потом плавно заняли горизонтальное положение, заняв мою кровать. Как-то она маловато, надо будет заменить на что-нибудь более удобное. Сегодня Мьёл не сдерживалась вообще, она реально в определенный момент вспыхнула пламенем, отпустив эмоции. Это было немного жутко и очень красиво. Язычки пламени иногда возникали на поверхности кожи, как бы облизывая ее, иногда это было голубоватое пламя, а иногда оранжевое. В моменты, когда эмоции были особенно сильны, по всему ее телу прокатывался маленький огненный вал, как будто горит тополиный пух. Иногда это пламя перекидывалось на меня, принося с собой ощущение тепла, нежности и страсти, увлекающий в водоворот ощущения и удовольствия. Постель мы попортили знатно. Прожженные дыры в матраце, хоть он вроде как и не горючий, так что спать пришлось на кровати Мьёл. Уставшие и счастливые, с утра испортили кровать Мьёл. Такими темпами спать придется на полу. Тебе совсем не страшен мой огонь, это просто чудесно. Я впервые смогла так расслабиться и не сдерживать себя. Ты даже не представляешь, какое это облегчение. Мне тоже нравится. Не беспокойся, меня ты так точно не убьешь, разве что заездишь до смерти. Не говорить же ей, что я даже в постели не снимал доспех, да надобности в этом не было. Он был полностью невидим и неосязаем для стороннего наблюдателя. Доспех прекрасно распознавал воздействие и не считал его для меня опасным, но в случае необходимости мог мгновенно поглотить все излишки, хоть этого пока ни разу не потребовалось. Во время секса мы синхронизировали наши источники, и ее и моя энергия активно перемешивались, после чего ее пламя было для меня столь же безвредно, как и для нее самой. Дурак. Приведя себя в порядок, первым делом отправились за новой мебелью. Вопрос встал ребром, спать на полу я был не согласен. Магазин нужной направленности нашелся быстро, и буквально через 5 минут мы были там. Все никак не привыкну к тому, что с городскими порталами, все рядом, буквально все. Выбрав необходимую мебель, нормальную двуспальную кровать, которая понравилась нам обоим, а главное была сделана из полностью негорючего материала, заказав соответствующее постельное белье, на всякий случай несколько комплектов. Хоть в свойствах и было обозначено, что оно полностью негорючее, не мнется и самоочищается, решил перестраховаться. Отдать за это чудо мебельного производства пришлось почти 4000 тим. Расставив маркеры для обратного портала, мы перешли сначала в нашу комнату, убрали старые кровати, и я перенес новую кровать сюда. С Элониэль встретились на час раньше, как и договаривались вчера. Странный ревнивый взгляд в сторону лучащейся довольством Мьёл. Интересно, с чего бы это, да еще и оделась так, что одежда не только не скрывает, но еще и подчеркивает идеальные формы тела, вот только грудь подкачала, но вроде как у всех эльфиек она небольшая, почти всегда первый размер, редко второй. В этом вопросе Мьёл явно выигрывает. Аланиэль заметила оценивающие взгляды с моей стороны, а потом и сравнительные, особенно когда я переводил его с ее груди на грудь Мьёл. Первый и третий. Еще один ревнивый взгляд на Мьёл, заметив, что сравнение прошло не в ее пользу. Странно, я точно никаких надежд ей не давал, и никак намекал ни на какие отношения. Очень странно, 8 месяцев ничего, и тут такие резкие чувства. С Мьёл все понятно, она и раньше была не против, это просто я не давал себе расслабиться. Учеба, тренировки, а вот эльфийка явно мне глазки строит. Мне точно в эльфийское болото не надо. Аланиэль хоть очень красиво, особенно по людским меркам, но вот то, что эльфы людей за людей не считают, как бы это комично ни звучало, подтверждает множество различных трудов. Вчера осилил один такой. Раса долгоживущих, перфекционисты, расисты, сильные маги жизни, причем почти все, реже стихийники, универсалы совсем редко, малоэмоциональны, крайне редко проявляют истинные чувства к другим, живут в очень консервативном традиционном обществе, отчего и страдают немало. Чудовищно большое количество привил и традиций, кастовая система, практически полное отсутствие социальных лифтов, вера в правящую семью, служение народу и исключительность расы. В этом обществе невозможно стать своим любому чужаку. Все места уже заняты и роли расписаны, даже пришлые эльфы будут второсортными, а про другие расы и говорить нечего, тут даже не третий сорт, а мусор, который приходится терпеть, пока он полезен. При этом они имеют наемные военные формирования, которые состоят не из эльфов. Обычно это воины и маги, принесшие клятву, и теперь служащие на благо эльфов, проливая за них кровь и защищая их владения. Хоть к концу нашей индивидуальной практики у Эланиэли получилось сделать гравитационную ловушку, но она явно осталась недовольна тем, как прошло занятие, наверное, рассчитывала на иной результат. Общее занятие прошло в более непринужденной обстановке, а Эланиэль начала делать мне хоть и несущественные, но приятные комплименты, причем не прямо, а косвенно. Если бы я не был на стороже, возможно, и прял бы это за чистую монету, но вот столь резкая смена курса и тактики. Ищет подходы. Единственно правильной тактикой посчитал никак не реагировать на происходящее. Притворюсь тупым, не замечаю ни намеков, ни комплиментов. Реконталь снова гонял нас на полигоне, но через некоторое время начал увеличивать нагрузку, до каких-то запредельных величин, растяжка, гибкость, равновесие, и даже начал давать первые стойки с оружием. Знаешь, Алекс, у тебя очень хороший маг жизни, может даже магистр, или архимаг. Скажи, кто этот достойный человек, чтобы, если будет возможность, мы могли заключить с ним контракт. С чего ты это взял? Мьёл прислушалась к разговору, проявляя к нему немалый интерес. Когда меня обучали, я по несколько дней приходил в себя после каждой тренировки, и со мной работал маг жизни, закрепляя полученные результаты. А ты идешь с опережением, как минимум в 3 раза, значит, с тобой работает магистр или архимаг, причем очень опытный. Понятно, я не могу разглашать имя этого разумного без его согласия, но ваше предложение ему передам. Что мне сказать ему? Мы готовы заключить с ним контракт на 50 лет, для обучения наших бойцов, ставка 5-кратная от его резерва, проживание, питание для него и его семьи, если она у него есть, а также компенсация всех затрат силы на работу с нашими воинами. Щедрое предложение, и долгосрочное. Я передам ему твои слова, но ничего обещать не могу. Я большего и не прошу. Почти все каникулы прошли в сплошных тренировках. Я тренировал эльфов, Риканталь тренировал нас с Мьёл, и потом мы отрабатывали навыки вдвоем, так как сейчас Риканталь давал нам связки и приемы, которые нужно было наработать и довести до автоматизма. Выложившись на полную, мы добирались до номера, где я усыплял Мьёл и восстанавливал нас в мертвой воде. За это время я научился безошибочно работать с памятью тела, я не мог создать новую, но вот если наработанный рефлекс был, я мог его усилить и немного подправить. Не обошлось и без казусов, несколько приемов мы выучили неправильно, что нам очень быстро и больно показал Риканталь, пришлось переучиваться, что оказалось значительно сложнее, чем просто выучить. Вечером я получал свою порцию нежности и ласки на новой огнеупорной кровати. Эльфы также быстро прогрессировали, занимаясь самостоятельно, они научились создавать гравитационную ловушку, и сейчас работали над практикой ее применения иногда даже на одном полигоне вместе с нами. Изредка мы устраивали поединки, где показывали друг другу, чему научились. Риканталю предал ответ от мага жизни, который улучшает мое тело и тело Мьёл. Ближайшие 5 лет я связан контрактом, только после этого строка смогу рассматривать новые предложения. Его обрадовал и такой ответ: неужели эльфам так нужны маги жизни, вроде каждый из них и сам неплохой маг жизни, природная предрасположенность. Глава 6. Третий семестр как обычно начался с нескольких дней экзаменов, я все так же придерживался среднего уровня успеваемости. Люси я отпустил на вторую инициацию, все необходимые приготовления она сделала, а энергии было с запасом. Пусть делает, третий семестр я отучусь без нее, потренируюсь с Мьёл. Тем более что делала она это в моем домене, а сейчас более безопасного места просто не существовало. Учеба пошла своим чередом, тренировки с эльфами пришлось резко сократить, так как времени стало значительно меньше, да и не мы одни претендовали на полигон, хоть их было несколько десятков, но и очередь на них выстраивалась немаленькая. Свободные вечера я занимал изучением книг, к общему списку интересов добавилась алхимия и немагическая химия. Пока эти области были для меня белым пятном, а пласт знаний был просто огромен. Список книг сразу пополнился более чем на 500 экземпляров, став устрашающе длинным. Уже сейчас, даже читая по одной книге в день, я не смог закончить его и за 3 года, даже учитывая, что год здесь длился 601 день. Я еще раз серьезно задумался над созданием здесь своей собственной базы. Не в плане убежища, а в как место, где меня будет ждать команда верных людей, аналитики, выделяющие наиболее перспективные направления, какая-нибудь разведка, мечты. Людьми я и сейчас обрастаю, но рано или поздно, я столкнусь с теми, кто в политике и разведке собаку съел, и меня смогут использовать в своих целях. Пока в фоновом режиме, но подумать, каких людей можно выдернуть сюда с земли. Мне есть что им предложить, осталось их на это уговорить. Но я все равно смогу заняться этим не раньше, чем на больших каникулах. Вроде после первого семестра практики нет, есть только после второго. Нужно будет на землю смотаться и поговорить с ребятами. Неплохо было бы часть коллектива сюда перетянуть. Эльфы. Принц Кандиль, Риканталь, Аланиэль. Комната Канделя. Трое эльфов были в комнате принца, обсуждая последние новости. Принц сидит в роскошном кресле, а Риканталь и Аланиэль стоят на одном колене перед ним. Принц, вынырнув из своих дум, посмотрел на Риканталя. «Что тебе удалось выяснить по Алексу?» «Ничего важного, ваше высочество. Единожды его видели, с какой-то девушкой, но кто это установить не удалось, слишком неточный портрет, и у нас очень ограничены здесь возможности». По его оговоркам и общим наблюдениям удалось установить, что ему помогает очень сильный и опытный маг жизни. «Это я уже слышал от тебя», — все уши прожужжал. «Да, ваше высочество, но этот маг нам нужен». «Я, конечно, сказал Алексу, что его прогресс в 3 раза быстрее, но ведь так было в самом начале. Он ведь и связки учит за 1 день, а это вообще что-то запредельное. Память тела очень тонкая субстанция, воздействовать на которую крайне сложно. Я слышал только о восстановлении навыков, то есть о пробуждении памяти тела после долгого перерыва. Он же, разучив правильную комбинацию, на следующий день выдает ее отличном исполнении. Даже используя половину возможностей этого мага, мы можем сократить срок обучения на мастера меча с 30 лет до года. Я рассчитывал, что когда буду учить Алекса, он не пройдет программы и первого года за 5 лет обучения в колледже, но он уже намного дальше. Мне кажется, что ты преувеличиваешь, Риканталь. Я скорее преуменьшаю, ваше высочество. Этот маг также работает над телом Мьёл. Вот она была сырым материалом, ее, конечно, чему-то учили, но тело никогда не улучшали, а сейчас она на том же уровне, что и Алекс. Ей не хватает работы в ускорении, но она и этому учится. Твои предложения, ты ведь знаешь закон, ни один чужак не должен получить полное обучение мастера меча. Это закон леса. Тысячелетия эту технику разрабатывали и совершенствовали не для того, чтобы передавать ее чужакам. Мы пока не можем прекратить с ним контакт, наши отношения равноценны, он учит нас аурным воздействием, а мы его бою на мечах. Аурные воздействия, конечно, не так для нас важны, хоть и очень интересны. В крайнем случае, мы можем нанять другого учителя, но контакта с Алексом у нас больше не будет. Как считаешь, когда он сможет освоить все? Весь комплекс он может закончить уже до конца учебного года. У нас есть еще 8 месяцев. Потом ему останется только набирать опыт, вырабатывая собственный стиль боя. И это всего за 1,5 месяца занятий ты сделал такие выводы. Сейчас они прошли по пути меча больше, чем вы или Тетрицелониэль. Ему не хватает только опыта, но и его он набирает. Принц поджал губы. Такой прогресс с этого непонятного человека ему не нравился. Аланиэль. Она подняла голову и посмотрела на принца. Почему я не вижу результата? Ваше высочество, Алекс не понимает намеков. Он оценивает мое тело, но даже не рассматривает меня как возможного партнера. Я не могу действовать еще более явно. И он спит с Мьёл. Если раньше этого не было или было неочевидно, но сейчас это хорошо заметно. Риканталь, что удалось по ней выяснить? По ней удалось выяснить многое. Она из мира Таригал, прибыла сюда год назад, в академию поступила со 2-го раза, предпочла год отучиться самостоятельно, чтобы уменьшить срок обучения. Она учится в долг, и должна будет колледжу за обучение. Это хорошо, значит, мы можем перехватить ее контракт, после окончания учебы, пусть поработает на благо леса, как минимум лет на 20 ее долга колледжу хватит, а за это время мы придумаем способ, как заставить дать ее клятву, или она умрет. Совершенно случайно, я отправил несколько наших агентов, в ее мир, чтобы выяснили, кто она такая уже там. Таригал не сильно развитый мир, там всего несколько центров цивилизации, но они неплохо развернули межмировую торговлю, так что подходы у нас к ним есть. Похоже, что она в одном из местных государств она сильно набедокурила, да так что до сих пор ищут. Агенты уже выясняют, в чем там дело. Ясно. Нам нужно сделать так, чтобы Алекс был нам должен. Тогда мы сможем прекратить обучение со своей стороны, или просить за него что-то большее. Ускорь работу по Мьёл, возможно, мы сможем решить 2 проблемы разом. Пусть она съездит на следующие каникулы домой, и не вернется. Алекс попросит нас о помощи, и мы поможем найти ее, мертвой, или в очень затруднительном положении. Мы ведь в любом случае выиграем, 2 должника, или должник и свободная постель. Угадай момент правильно, Раканталь, тебя тоже касается, Ланиэль. Алексу намекните, что у нас одна из самых развитых сетей осведомителей. Пусть вспомнит в нужный момент. У Алекса и Мьёл есть какой-то конфликт с Макхивом и его компанией, по-моему, тот запал на Мьёл. Можно попробовать разыграть эту карту. Слишком ненадежный человек, не доверяю я ему, да и дело может запороть и на нас вывести. Оставим его на крайний вариант. Алекс и Мьёл. Время до следующих каникул пролетело в напряженной учебе и тренировках. Люси проходила адаптацию в своем новом теле, и иногда по 10 дней медитировала, перестраивая свое новое энергетическое тело на новый лад, исправляя понятные только ей ошибки. Хотя по ее словам работа практически закончена, остались мелкие доделки, которые она и исправляла. Путь мастера меча оказался действительно феноменальной боевой системой, глубина продуманности, четкость движений, возможность перехода из одной связки в другую, просто поражали воображение. Тут сотни или даже тысячи лет шлифовки. Каждый удар мог быть отражен десятками способов, любое движение было концом одной связки и началом другой, и мечник, вошедший в транс боя, превращался в машину смерти, любое движение которого было нацелено на убийство, и любая атака начинала сложную динамичную серию других атак. Все это мне помог понять МРОП, когда я анализировал то, чему учит нас Риканталь, все эти невозможные стойки и ломаные позы, вдруг слились в одну общую систему, в которой тело само действовало, давая выбирать наиболее правильные движения и связки. Шедевр. Такое, наверное, могли создать только эльфы. Законченность, лаконичность и красота. В том, что мы уже знали, не хватало еще множества элементов. По аналогии я построил граф выходов и входов в различные стойки, удары и защиты. Реконталь на каждом занятии показывал нам новые варианты, которые по отдельности выглядели совершенно не связанным набором, но собранные вместе. Совершенство. Реконталь не спешил давать нам правила перехода из одной связки в другую, видимо намеренно затягивая обучение, а я делал вид, что не понимаю этого, прилежно учась. Белых пятен в схеме оставалось все меньше, и думаю, что через месяц или два, ему придется давать нам связки. А если откажется, я уже сделал виртуальную модель, которая поможет мне эти связки освоить, тут главное уловить суть, а отработать, это дело всего нескольких месяцев. За два дня до окончания сессии Реконталь предупредил, что все каникулы проведет со мной, для закрепления эффекта тренировки, и формирования общей системы боя. 20 дней должно хватить, а в обычном режиме нельзя, Алекс, эту систему разрабатывали очень долго. Для превращения ее в комплекс требуется не менее 20 дней постоянных тренировок, они выверены до мельчайшей делали, по кусочкам мне придать ее не получится, а на длинные каникулы мы почти наверняка уедем, так что или сейчас, или через полгода, ясно, все каникулы мы в твоем полном распоряжении, тогда я тоже не планирую никаких занятий кроме как с тобой на эти каникулы, от меня это тоже потребует много сил, мне нужно будет к ним подготовиться, так что я уединюсь на пару дней, я предупредил Мьёл о том, что каникулы у нас будут насыщенные, а на следующее утро она получила сообщение на свой голофон. «Алекс, на эти каникулы я уеду к себе домой». Сказано это было очень убитым голосом. «Что случилось? Мы же вроде договорились с Реконталем. Мой учитель умер. Он заменил мне отца и несколько лет учил меня владеть моим даром. А неделю назад он умер. Как ты узнала? Моя приемная мать прислала мне весточку. Я с этим караваном пришла в мир Перекрестка, а потом несколько раз узнавала у них новости, пока не поступила в колледж. А сегодня они снова пришли в мир Перекрестка и передали мне эту новость через голофон. Сочувствую. Ты уверена, что хочешь ехать? Да, я должна присутствовать на церемонии сожжения тела. Она будет через 11 дней. От портала до деревни добираться не меньше 10. Мне нужно собираться и выезжать как можно скорее. Времени и так будет мало. Постой, постой. А как ты собираешься пройти туда? Тебя ведь ищут в твоем мире. Откуда ты знаешь? Об этом несложно догадаться. Ты несколько раз говорила, что пришлось кого-то убить, а потом говорила, как тебя, перспективного мага, обучал отставной воин-маг, живший в деревне, в горах. Маги отставными не бывают, и живут обычно в хороших домах поближе к центру города. Вы скрывались, и твой учитель, и твоя приемная мать, и ты. А если так далеко забрались, то не от хорошей жизни. Надин, его имя Надин. И ты прав, меня ищут. Я убила сына халифа, а ты не мелочишься. Он заслуживал смерти, я не жалею об этом. С вызовом ответила она. Ты хочешь мстить халифу? Нет, он здесь вообще ни при чем. Давай не будем об этом. Ладно, это и правда, к делу не относиться. Сколько лет было твоему учителю, и как он умер? Ему и 60 не было. Я не знаю, в послании ничего об этом нет. Давай исходить из худшего. Его нашли и убили те, от кого он прятался. Знаешь, я никогда не пыталась посмотреть на это под таким углом. Некоторые странности в его поведении становятся более понятными, но Алекс, как бы то там ни было, я хочу поехать. Он был одним из тех двух человек, ради которых я готова была рисковать жизнью. Освободи меня, пожалуйста, от контракта на этот срок. И как ты собираешься выехать? Проигнорировав ее просьбу, спросил я. Торговец, который привез для меня послание, готов вывести меня обратно, под видом одной из служанок. Бесплатно? Нет, он хочет 5000 тим. Недороговато ли? В прошлый раз он взял всего 1000, но он был должен моей приемной матери. Сейчас долго за ним нет. И когда он готов тебя переправить? Завтра или послезавтра? Как закончит свои торговые дела? Как все в одну масть складывается? Не люблю такие случайные совпадения. Так ты освободишь меня на этот срок от контракта? Для меня это очень важно. Дай мне подумать до вечера. И составь список снаряжения, которым ты умеешь пользоваться. Как на войну. Зачем? Я и так неплохо вооружена. Затем, что лучше быть вооруженным параноиком, чем доверчивым мертвецом. Это приказ. Хорошо, я сделаю так, как ты хочешь. Я телепортировался в домен. Черт, Люси в очередной медитации, и судя по всему еще несколько дней будет в ней. Остро почувствовал нехватку собственной команды. Нужно срочно решать этот вопрос. Слишком много событий подряд, чтобы считать их полной случайностью. Чувство жопы прямо вопит, что здесь не все чисто. Отговорить Мьёл от поездки можно просто приказать. Контракт не даст ей ослушаться. А если это западня, значит, потом ударит хитрее и больнее. Нужно разобраться с этим сейчас. А по кому удар? По мне или по Мьёл? Пока все указывает, что по Мьёл. Она мой человек, и как женщина не безразлична, значит, надо ее прикрыть. Прикрыть так, чтобы стать неожиданностью для врагов. А если удар по мне? Если так, значит, Мьёл просто отводит, чтобы ударить здесь. Макхив. Слишком сложно. Эльфы. Им я дорогу не переходил. Может, Николас? Тогда бы он старался выманить меня за пределы мира. Да, подходит. Но комбинация слишком слаба. В группе точно нет его агента. Ну, почти наверняка. Он прибыл позже моего поступления, да и я вроде нигде не засветился. С ней я не пойду, а пойду за ней. Значит, к походу нужно подготовиться и мне. Несколько часов спустя, я был в нашем номере, а Мьёл скинула на мой голофон список необходимых вещей. Назначение большинства из них я уже знал: взрывные артефакты, маскирующие артефакты, охранные, несколько лечебных зелий, универсальный антидот, амулет подавления, амулет защиты от ментальной атаки, и целая куча мелочевки. На, я протянул ей камень-кошелек и небольшой обруч. Здесь деньги на покупки. Привяжи к себе. Остальное страховка. Сделай невидимым и неосязаемым. Там есть такой функционал. Купи все по списку. И надень это, я указал на обруч. Здесь слишком много. Она привязала к себе камень и проверила баланс. На нем было около 1 000 000 тим. Я тебе это не в дар даю, а как страховку. Кончится манна, черпай оттуда. Снаряжение покупаешь от меня как от заказчика, не понадобится для защиты твоей или моей жизни, вернешь по окончании контракта. Она колебалась. Хорошо, я возьму это. Надень обруч. Что это такое? Обруч был абсолютно гладким и являлся артефактом дальней связи и наблюдения Империланд. С его помощью можно было передавать картинку на 360 градусов вокруг, с очень хорошей детализацией, мысленно общаться в пределах планеты. И вообще это был очень продвинутый инструмент разведчика, взаимодействуя с МРОП. Он расширял зону восприятия оператора и защищал его от ментальных атак. К сожалению, Мьёл не имела вживленного чипа, но зато он был у меня, и этот обруч подчинялся мне. Я мог отслеживать все параметры Мьёл, физические и магические, и также мог подключиться к нему и посмотреть, что происходит вокруг. А еще там была специальная метка для портала, позволявшая открыть портал с километре от обруча, в сотни метров от обруча и метре от обруча. Ограничением было только то, что все эти точки были доступны только по пути следования. Там он снимал всю метрику. Это артефакт, который подаст мне сигнал тревоги, если с тобой что-нибудь случится. Что, например, палец там прищемишь, занозу посадишь, в туалет захочешь. Да, если тебя начнут убивать, мысленно зови меня, я постараюсь помочь. Отсюда, отсюда, одевай. Она надела обруч. Я проверил контакт и сделал его невидимым и неосязаемым. Я временно освобождаю тебя от выполнения условий контракта, до момента, пока мы не встретимся вновь, но сроком не более 30 дней, начиная с сегодня. Контракт временно не действует. Я поеду завтра с утра. Вещи не забудь купить. Да, сейчас займусь. А мне тоже стоит пробежаться за покупками и еще раз в лабораторию. А потом найти кого-нибудь, кто переправит меня Тригал и обратно. Если это спектакль для меня, то и играть его надо как положено. Еще раз все продумать. Мне нельзя светиться возле портала в Тригал. Если наблюдают за мной, значит, заметит. А мне этого не нужно. В домен, там поменяю внешность. В домен мира Тригал прибыл порталом дородный мужчина, в дорогом костюме, аккуратной бородкой и уверенной походкой состоятельного человека. Домен был не очень хорошо облагорожен. Из 14 личных доменов атлантов отстроено было 10, 2 были в состоянии сильно запущенном состоянии, а еще 2 вообще не отстроены. Неужели атланты просто наплевали на обустройство домена и свалили отсюда? У меня тоже не лучше. Сплошная разруха. Все, что построено под землей, вдали от людских глаз. Что же, поток здесь явно идет всего через 3 портала. Нужно у кого-нибудь спросить. Я двинулся в сторону ближайшего служащего, множество которых стояло недалеко от портала. Да я, в общем-то, и не смог бы пройти мимо них. Добрый день, подскажите, а какой портал ведет в Северную империю? Цель вашего визита – туризм. Говорят, столица Северной империи очень красива. Надолго, пара дней или недель, если слухи не врут. Сопровождающие есть? Нет, а багаж? Я поднял небольшую сумку. Вот он, это все. 4000 тим. А почему так дорого? Если бы вы шли по купеческим делам, стоимость была бы 400 тим. Для отдельных граждан и туристов – 4000. Я не стал дальше спорить и рассчитался с таможней. Во всех мирах одно и то же. Вам по синей дорожке. Там ждите своей очереди отправления. Пройдя по дорожке синего цвета, я попал в один из благоустроенных залов перехода. Портал чернел ровным прямоугольником 10 на 10 метров. Ожидающих в зале набралось уже достаточное количество, кто-то на транспорте, кто-то пешком. Несколько больших грузовых машин, левитирующие платформы, мотоциклы. Так место подходит, нужно действовать. Присмотрев одно из мест на потолке зала ожидания, я постарался незаметно подкинуть небольшой полностью прозрачный шарик, который, повинуясь по ему телекинетическому посылу, поднялся до полка, а там растекся полностью незаметной кляксой. Подключившись к тому, что было совсем недавно шариком, я проверил связь и видимость портала с той позиции. Отлично, с этой стороны приема передатчик готов. Из портала изредка выходили люди, группы людей и различная грузовая техника. А вы не знаете, когда настанет очередь перехода? Вот там часы висят, ответил мне долговязый мужчина, показывая на стену. В четные часы портал работает в нашу сторону, в нечетные в обратную. Через 7 минут можно будет переходить? Да. Постепенно народ начал прибавляться, видимо, те, кто часто переходил, были знакомы с расписанием. Поставил метку для портала. Вряд ли сработает, но на всякий случай. Переход не особо отличался от обычного. Силовой щит, отгораживающий зону отбывающих и зону прибывающих, поменял конфигурацию, перекрывая теперь другой коридор, а нам, освобождая путь. Перейдя на ту сторону, я подбросил второй шарик и также подтолкнул его к потолку. Тот снова растекся невидимой кляксой. Отлично, теперь тестируем связь. Лантацы в некотором роде решили проблему связи между мирами. Сигналы через порталы не проходят, и кабель не проложишь. В верхнем слое портала, тот, который почти никогда не использовался, формировалась колония нанороботов, которые с интервалом в доли секунды отправляли одного из собратьев на ту сторону, с информационными пакетами, а на той стороне такая же колония его ловила и получала информацию, транслируя ее на основной передатчик. Та самая клякса на потолке. Передатчик передавал новый пакет колонии, и те пересылали его на другую сторону портала. У меня сейчас была индивидуальная версия, для спецотряда, много не придать, но для стабильного канала связи в любом мире хватит. Нашел в лаборатории таких несколько десятков. Иарцы так и не разобрались, как их активировать. Теперь мне нужно погулять здесь, оставив несколько меток порталов, а потом вернуться обратно. До столицы было почти 100 километров, и я, погуляв по припортальному городу несколько часов, вернулся обратно. Что могу сказать? Застрявшие средневековье с поправкой на магию. Хотя впечатление наверняка не полное. Ничего, понаблюдаю за Мьёл, составлю полное. Порталом отправился сразу в свой домен, там поменял тело и одежду. К моменту, когда я появился в комнате, Мьёл еще не ушла, проверяла вещи и готовилась к выходу. Я уже подумала, что ты не вернешься до моего отъезда. Спешил, как мог. К сожалению, раньше не получилось. У меня есть еще пара часов, пока купец завершает свои дела. Вот и отлично, значит, сейчас ты мне расскажешь все о своем маршруте, как и куда собираешься двигаться, какие города проходить, максимум информации, чтобы я мог тебя найти в случае чего, а главное побольше о тех, кто тебя ищет. Я убила сына халифа, я же тебе говорила, этого мало, нужны подробности. Можешь показать свою память? Она посмотрела на меня долгим внимательным взглядом, принимая решение. Молчание затянулось секунд на 20. Тебе могу, я начну немного издалека, чтобы тебе было понятнее. Там будет и ответ на твой вопрос, про месть. Хорошо, ты готова? Открывай свой разум. 123, глава 7, история Мьёл. Отец Мьёл был профессиональным наемником по имени Корт, который отвоевал в различных конфликтах около 17 лет, и после одного очень неудачного найма, когда от сотни наемников остался десяток, решил отойти от дел и начать вести оседлый образ жизни. Он покинул гильдию, забрал все свои накопления и уехал подальше от столицы, в места, по его мнению, спокойные. Более 15 мирной жизни, двое детей, любящая жена, помогли наемнику забыть ужасы войны, но не заставили его растерять остатки здравого смысла, и детей, несмотря на пол, основам владения оружием учил, да и сам о тренировках не забывал, поддерживая форму. Это была обычная летняя ночь, две луны сегодня взошли над горизонтом и хорошо освещали все окрестности. Одна из них была балосерго цвета и олицетворяла бога смерти, а вторая небесно-голубого цвета, и олицетворяла бога знаний Геаса. Всего лун было четыре, и каждая из них имела своего бога-покровителя, и благоволила магии разной направленности. Мьёл спала в комнате со своим старшим братом. Когда слегка скрипнув дверью в их комнату вошел отец, он положил свою руку дочери на лицо, закрывая рот, а потом потряс ее за плечо. Мьёл проснулась, и хотела спросить, в чем дело, но рука не дала произнести ни слова. Отец, второй рукой показал тихо, прижав палец к губам, и прошептал: «В деревне чужие, быстро одевайся, и в подпол». Мьёл огляделась, ее брат уже встал с кровати и одевался, только в отличие от нее он не собирался в подвал, он доставал из-под лавки подогнанный под него кожаный доспех, на который они с отцом потратили не один месяц, и прицеплял сбоку кинжал, не учебный, а настоящий. Хоть в потьмах и сложно было разглядеть выражение его лица, но выглядел он крайне серьезно. «Я поняла», — шепотом ответила Мьёл, по его тону было ясно, что сейчас не время не только для споров, но даже для возражений. Она быстро оделась, прошла в большую комнату, в которой был люк в подпол. Ковер, его закрывающий, был откинут в сторону, а мать Мьёл перетаскивала туда ценные вещи, включая несколько кувшинов воды и еду. Мьёл начала помогать перенести в подвал самые ценные вещи из дома, все, что можно было быстро собрать и спрятать, и тут совершенно неожиданно, все услышали истошный женский крик на другом конце деревни: «Помогите! Убивают!» С этого момента события начали развиваться очень стремительно. Буквально через несколько секунд к первому, уже было затихшему, крику присоединился второй, но этот уже был мужской, полный обиды, силы и ярости, и Мьёл его узнала. Это был крик деревенского кузнеца, мужика огромной силы, но с добрым сердцем. И если первый еще мог кто-то не услышать, то второй услышали все. Отец сделал два плавных шага к окну, и буквально через 2 секунды в окне появился силуэт мужчины. Тот ловко поддел раму, так, что она выскочила, но не дал ей упасть, чтобы не наделать шума, прислушался, все ли тихо в доме, а потом перелез в комнату. В тот момент, когда он залез, и обернувшись, показал напарнику жестом следовать за ним, Корт, который все это время стоял в полуметре от него, сильно потянул того за руку, так чтобы разбойник с одной стороны полностью ушел из полосы света от лун, а с другой встал к нему точно спиной. В слабом свете слегка блеснула сталь кинжала, который вошел точно в сердце, и, пробив грудную клетку, натянул небольшой бугорок кожаной брони со стороны груди. Рука отца зажала рот разбойнику, не дав проронить и звука. Второй в это время влезал в окно. Он, как оказалось, был с арбалетом, и должен был прикрывать своего напарника. Не теряя ни секунды, и не дожидаясь, пока второй привыкнет к темноте и сможет разглядеть, что произошло в комнате, отец рывком отбросил уже мертвое тело, сделал резкий шаг в сторону окна, и, схватив второго разбойника за дальнюю от руку, резко дернул. Тот не смог удержать равновесие, тем белее, что еще не встал обеими ногами на пол, его резко закрутило, и он начал падать на пол, но еще до того, как коснулся пола, он почувствовал резкую боль в горле, и, упав, попытался закричать, но вместо крика получилось только бульканье и ощущение вкуса крови на языке. Пока разбойник падал, Корт успел перерезать ему горло.